Проклятие, а ведь хотел здесь заночевать. Сухая кровать, теплая комната, горячая еда. Но брезгливость оставаться под крышей с таким количеством трупов, от которых долго еще будут отмывать обеденный зал, перевешивала любой комфорт. Лучше уж на свежем воздухе, чем нюхая весь этот смрад. Ударив пятками по крупу лошади, я направился в сторону торгового тракта. Глава 15. Город появился через несколько дней, постепенно проявлялась из-за вершин холмов верхушками черепичных крыш высоких зданий. Под конец заполонив горизонт, став неприступными барьером в виде стены, сложенной из крепкого камня. Чем ближе становился город, тем оживленнее становилось на тракте. Сначала это были отдельные люди, похожие на бродяг, затем их сменили всадники и многочисленные крестьянские подводы, везущие на продажу выращенные продукты. В одном месте дорогу перегородил отар овец, животные ревели, бестолково толкались, мешая проезду. Два конных и оружных, похожих на солдат из дружины феодала, ругались на растяп пастухов, допустивших пробку. В воздухе звучали угрозы дать кому-то плетей, но, как ни странно, пара селян не выглядела особо испуганной. Наверное, на это имелись причины, но лень было думать об этом. Вместо этого взгляд соскользнул со спорящих, уцепившись за черепичные крыши и каменные дома, видневшиеся из-за зубчиков крепостной стены. Добротные строения являлись показателем достатка, как и выложенные булыжником мостовые. На это же указывала высокая каменная стена, окружавшая город по периметру. Постройка подобного защитного сооружения требует огромного количества времени и ресурсов, а главное желание довести дело до конца. Что иронично, высокие стены далеко не всегда гарантируют безопасность. При должной сноровке и наличии штурмовых лестниц взять город не составит труда. Понадобится 5-6 часов, не больше. Главное застать защитников врасплох, устроив атаку с разных сторон. Даже катапульты и требушеты не понадобятся. Не говоря уже об осадных башнях, чье строительство займет несколько дней и потребует много народа. Мысль мелькнула и пропала, оставив послевкусие твердой уверенности в собственной правоте. Похоже, Гахору в прошлой жизни приходилось командовать штурмовыми отрядами. Стоило об этом подумать, как перед глазами мелькнул короткий флешбек. Крики раненые и стоны умирающих. Звон клинков. С неба сыпятся стрелы. Между каменных зубцов осажденной крепости мелькают лучники. Рядом тяжело дышит пехотинец, удерживая тяжелый щит. Точнее их двое, даже трое, и все прикрывают его, ударную силу идущей в атаку колонны. Он должен разрушить стены, точнее довершить начатое. Трещины, место попадания снарядов баллисты, уже достаточно расползлись, осталось немного, только подобраться поближе, чтобы нанести последний удар. Видение резко пропало, перед глазами вновь запруженный подводами тракт, яркое солнце и приближающиеся стены города. Уши терзает блеяние овец и непрекращающаяся ругань парочки вышедших из себя дружинников. Похоже, кто-то все-таки отведает сегодня плетей. Я тряхнул головой, прогоняя чужие воспоминания. Кусочек другой жизни оказался ярким, насыщенным, как собственный. Я не просто видел себя со стороны, я ощущал себя стоящим за щитами пехотинцев, готовясь применить атакующее заклятие. Даже дрожь пальцев передалась, с бурлящим внутри потоком энергии. Одинокого всадника стража у ворот окинула подозрительным взглядом. Одиночки не нравились, но оружия нет. Если бы на поясе висел меч, то возникли бы вопросы на предмет причин въезда в город. От наемников и другой похожей публики всегда много шума, и городским властям это не нравится. Но у меня только кинжал, который не считается полноценным оружием. Поэтому, получив пошлину в 2 серебряные монеты, стража беспрепятственно пропустила меня через ворота. Снова шум запруженной улицы, гам толпы и люди со всех сторон. Повозка зеленщика неудачно выехала из переулка, перегородив дорогу телеге старьевщика. Оба возницы активно ругались, пересыпая друг друга проклятиями. Похоже, пробки – это удел не только современных городов. «Господин, господин, купите талисман на счастье, он награждает от злых сил», – завопил мелкий мальчишка, бросаясь едва не под копыта лошади. Мазнув по попрошайке равнодушным взглядом, я отвернулся. «Вы не пожалеете. Этот талисман спасет от проклятых духов», — не успокаивался сорванец. Грязные пальцы удерживали лохматые веревочки с нанизанными костями мертвых крыс. Мои губы тронула усмешка. Последняя фраза показалась забавным совпадением. «Ты опоздал со своим чудодейственным средством, духи меня уже захватили», — бросил я, успев заметить, как в испуге вытягивается лицо пацана. а сам он через секунду исчезает в толпе. Наверное, стоит быть осторожнее со словами, могут поверить, а потом и проверить, не является ли шутник действительно одержимым. Хотя тут за колдовство не отправляют на костре по сравнению со средневековой Европой. Магия не является чем-то необычным, прочно вплетаясь в представление людей, как неотъемлемая часть мира. Я выбросил малолетнего бизнесмена из головы, сосредоточившись на попадавшихся на дороге вывесках. Нужно найти подходящий для ночлега трактир, что-нибудь не слишком дорогое, но и не дешевое, где можно заснуть и не проснуться, где за благополучием постояльцев следят, и где обслуживание на должном уровне. Однако и привлекать к себе внимание, заваливаясь в дорогие заведения, не стоит. Поэтому нужен стабильный середнячок, неброский, но достойный для проживания. Подходящий вариант появился через пару кварталов, но туда я не повернул, заметив кое-что более интересное. На свисающей с цепей деревянной дощечке было выжжено изображение книги, колбы песочных часов, лавка древностей, редких старинных вещиц, магических ингредиентов, свитков и всего остального, связанного с чародейством. Это я удачно набрел. Нужно пополнить запасы, а точнее подготовиться к дальнейшим усовершенствованиям заклятий. Благо список компонентов заранее составлен на основе заметок Гахора. Коготь и туман необходимо прокачать. Оставаться на начальных уровнях, значит подвергаться жизни опасности. Въевшиеся в сознание принципы Маршак тоже требовали двигаться на пути самосовершенствования. Остановиться, значит деградировать. А это слабость. И тогда станешь легкой добычей для более сильного, пробормотал я древний постулат, толкая массивную дубовую дверь. Над головой звякнул колокольчик. Перед взглядом предстало просторное помещение, тонувшее в легкой полутьме. Слева и справа под самый потолок стойки. На них разнообразные предметы от кристаллов и пучков трав до причудливых статуэток. Отдельно возвышается шкаф со стеклянными дверцами. Там, похоже, самый дорогой товар. В дальнем углу стойка. За ней продавец, мужчина средних лет. В ухе серьга с крупным камнем. Редкие волосы зачесаны назад, на пальцах кольца с драгоценными камнями, одет в нечто напоминающее халат и балахон мага грязно-багрового цвета, колоритный персонаж. Приветствую уважаемого посвященного, лавка Лима готова предложить самое лучшее, на самый взыскательный вкус, не сказал, а пропел человек, не знаю как, но он точно разглядел во мне обладателя магического дара. Пронзительный взгляд равнодушно скользнул по дешевому дорожному плащу, сосредоточившись на лице. Вглядевшись, хозяин лавки удовлетворенно кивнул собственным мыслям. Тоже одаренный, не похоже. Кажется, источник прозорливости скрывался на груди мужчины в виде кулона, выглядывая из-за халата балахона. Артефакт, помогающий определить магическую энергию. Неплохо. Как сканер, помогающий отделять серьезных покупателей от случайно забредших зевак. С иными, наверное, и разговаривать бы не стал. Зачем терять время? «Как я могу к вам обращаться, уважаемый?» Склонил голову в коротком поклоне продавец. «Гахор», — коротко ответил я, решив и дальше использовать имя тени. «В конце концов во мне ее памяти часть личности, это сближало больше, чем кровное родство. Рад с вами познакомиться, уважаемый Гахор. Меня зовут Элим, и я счастлив, что судьба свела меня с одним из идущих по пути истинного познания». Мужчина сложил перед собой руки в церемониальном жесте и пристально на меня посмотрел, словно ожидая чего-то. Чем больше проходило времени, тем больше напряжение проявлялось в его взгляде. Мгновение я смотрел ему в глаза, затем усмехнулся. Сложенные особым образом пальцы несли скрытый смысл. К счастью, Гахор Куэлья Саджари знал его, поэтому мне не составило труда сложить руки в ответном приветствии. Это был старинный знак членов коллегии имперских магов. Во времена Гахора его использовали многие, и особым секретом он не являлся, служа чем-то вроде рукопожатия. Но, видимо, спустя 500 лет жест забыли, и теперь только тесно связанные с магическим искусством помнили о его настоящем значении. Смешно, фактически я играл крапленными картами, пользуясь чужими знаниями. Но какая разница, если это не принесло вред? Напряжение из глаз Лима исчезло, сменившись гостеприимным приветствием. Он даже ладонью повел, предлагая обратить взор на выставленный товар. Внутреннее чутье подсказало, что если бы неправильный ответ, то ассортимент к продаже значительно бы сократился. Наверняка в лавке есть много всего, не выставленного на витрины. Уважаемый Гахор, вижу, вы опытный человек, и могу предложить совершенно исключительную вещь, которая, возможно, вас, как ценителя, заинтересует, произнес Элим. «А вот это уже стандартный прием — впарить что-нибудь ненужное. Обладание магическими способностями не делает хорошим торговцем, и среди колдунов встречаются простофили, готовые тратить деньги на все подряд». На стойку лег наплечник из темного металла с желтыми прожилками. «Взгляните, это легендарные доспехи имперской гвардии. Дивная редкость, сейчас их почти не найти. В металл интегрировано плетение с защитой от стрел. Для путешественника, долгое время проводящего в дороге, подобный артефакт может стать незаменимой вещью при нападении разбойников, коих в последнее время на дорогах развелось неприличное множество, да покарает их грешные души бездна». После этих слов последовал выразительный взгляд в сторону моего пыльного дорожного плаща. «Прелестно, меня пытаются втюхать дорогую безделушку, которую постоянно придется подзаряжать. Штука может и полезная, но ей еще надо научиться пользоваться. К тому же слишком сильно привлекает внимание. Можно носить под плащом, скрывая сталь тканью, но тогда придется сделать что-то с другим плечом, чтобы экипировка не выделялась. Например, подложить что-нибудь или...» Поймав себя на мысли, что рассуждаю, как буду использовать наплечник, я мысленно усмехнулся. «Айлим хорош», — представил товар и не стал давить. Озвучил короткую характеристику, мягко указав на достоинства и пропустив недостатки. А в правый наплечник вплеталось заклятие усиления удара, рассеянно обронил я, с интересом разглядывая древний артефакт. Память не подсказал, что мне пытались продать. Доспех неполный, не хватало многих элементов. Нагрудник, например, служил для поддержания бодрости воина. Гахор не раз встречался с подобной экипировкой. Сам не носил, считал слишком обременительным, стесняющим движение, но отдавал должное вплетенным в сталь заклинаниям. «Увлекаетесь имперской военной историей?» – вежливо осведомился Элим, слегка удивленный проявленными знаниями со стороны покупателя. Он явно не ожидал, что случайный гость имеет представление о спецификации работы имперского гвардейского снаряжения. Я неопределенно дернул плечом. Не говорит же, что некоторые вещи для Гахора привычны. Для него это не исторические реликвии. Он неоднократно видел такие доспехи в полном варианте в обычной жизни. Не совсем. Но это не важно. Я пришел за определенным товаром. Боюсь, наплечник мне в данный момент не столь нужен. Может, позже, сказал я и полез за пазуху. На прилавок лег список. Элим подался вперед, унизанные перстнями пальцы подхватили листок. Цветок говы, закаленный в сердце горна наконечник стрелы, порошок суры, забормотал хозяин лавки. Чем дальше читал, тем сильнее хмурилась его физиономия. Дочитав, он изрек: «Это будет дорого стоить, уважаемый Гахор, очень дорого. 100 золотых – это много или мало? С какой стороны посмотреть? С точки зрения крестьянина это богатство, которое за всю жизнь не заработать. С точки зрения феодала, одна устроенная охота или средней паршивости пир. С точки зрения квалифицированного колдуна, немного редких ингредиентов для проведения очередного ритуала. Я это знал, поэтому был готов к предстоящей цифре. Сколько? Не меньше 150 золотых монет. И это учитывая скидку из-за большого заказа. Про скидку наверняка соврал, но и чуть меньшая сумма неподъемна. С учетом полученного от караванщика векселя и всех наличных денег, я мог наскрести не больше 120 золотых. Если все отдать за раз, то не останется даже на банальный ночлег и пропитание. А это не выход, скитаться по улицам и голодать я не собираюсь. Придется выбирать, либо коготь, либо туман. Тут надо пояснить о способах усовершенствования заклятий. Можно выбрать простейший вариант: повысить силу удара, увеличить расстояние, расширить площадь. То есть повлиять на изначальные характеристики, не наделяя чары дополнительными свойствами. Это самый легкий путь, требующий минимальный набор ингредиентов, но в конечном итоге ведущий в никуда. Будет у меня тогда коготь-кинжал, способный развалить доспешного воина с лошадью, но это предел, за который не выйти. И второй, сложный и дорогой способ, видоизменяющий основу, расширяющий функционал плетения настолько сильно, что заклятие перестает походить на свою изначальную версию. Вот именно по этому пути собирался пойти я, прокачивая сумеречный круг и входящие в него заклинания. Первый способ – выбор обычных магов для кого желанный потолок средний уровень. Второй – для мастеров, готовых потратить время и силы для достижения настоящего могущества. Но главное, нельзя выбрать сначала легкую версию, а потом перейти на вторую. Заготовка будет испорчена, и придется довольствовать малым, вроде банального повышения пробивной способности когтя или увеличения плотности тумана. Так что придется пока довольствоваться одним заклинанием. Тогда только верхнюю часть, я очертил ногтем список, поделив его пополам. Окинув быстрым взглядом выделенные ингредиенты, Илим задумчиво кивнул. Полагаю, это можно устроить, но придется собрать все, поискать недостающие на складе. Вы не против подождать до завтра? Я собирался остаться в городе, как минимум на пару дней, поэтому не возражал. Разумеется, зайду после обеда. Все будет готово к вашему приходу, уважаемый Гахор, пообещал хозяин лавки, слегка поклонившись. Развернувшись, я собрался уходить, когда в спину догнали слова Илима. Кстати, уважаемый Гахор, если вы не против, я хотел бы обсудить одно дело, которое вас, возможно, заинтересует. Помедлив, я прямо спросил. Это обещает денежную прибыль, потому что именно деньги волновали меня в данный момент, точнее недостающая сумма для усиления второго заклятия. Не хочу устраивать перекос, оставляя одно плетение более слабым. Кстати, в сумеречном круге имелись еще места, возможно, стоило подумать о других заклинаниях, например, о целительском. Малое восстановление в дороге могло оказаться куда полезнее наплечника имперского гвардейца. Полагаю, да, протянул Элим, похоже, находясь в некой затруднительности. В какую авантюру он хочет меня втянуть и насколько это в действительности опасно? Он явно понял, для чего нужны компоненты из списка, опознав усиление боевого заклятия, а значит, искал силовую поддержку. Любопытно, почему для этих целей нельзя нанять опытных рубак? Деньги у хозяина лавки, несомненно, водились, но выяснять подробности прямо сейчас было лень, хотелось отдохнуть с долгой дороги. «Поговорим об этом завтра», — сказал я и, попрощавшись, вышел на улицу. Меня ждал трактир и горячий ужин. Глава 16. Горячая ванна, мыльная вода, в комнате приятный глазу полумрак, на столе остатки ужина, недопитая бутылка вина и раскрытая книга, один из магических манускриптов, найденных в подземельях имперского форта. Из горла вырывается удовлетворительный вдох, тело приятно расслаблено, на плечах остатки ласковых прикосновений услужливой служанки, ушедшей пару минут назад. Затягивая шнуровку платья, она довольно улыбалась, обещая прийти еще раз ближе к ночи. Приятные воспоминания об упругих полушариях, и не только, все еще перед глазами, девушка оказалась чудо, как хороша. Вот эта жизнь, я на секунду погрузился в воду, выпуская на поверхность пузырьки, вынырнул и вновь глубоко вздохнул, с удовольствием ощущая, как мышцы окончательно расслабились. Следующие несколько минут проходит в томной тишине, сознание погружается в сумеречное состояние, когда ничего не хочется, даже двигаться. Мысли текут неспешно, то возвращаясь к аппетитным округлостям ушедшей нимфы, то переключаясь на хозяина лавки древности и его предложение. Все-таки любопытно, что он хочет и зачем ему я. Может, ловушка — завладеть деньгами и вернуть обратно ценные ингредиенты. Классический случай, когда продавец не хочет отдавать товар, но жаждет получить его стоимость. Такие приемы в ходу у нечистых на руку, торгующих чем-нибудь незаконным. Может, прикончить его раньше, чем он прикончит меня. Вяло подумал и понял, что это поднимет шум. Илим наверняка в городе фигура известная, даже его исчезновение спровоцирует вопросы. Или проще, забрать компоненты для ритуала и, не выслушивая предложение, уйти. В этом случае риск минимальный. Другое дело, что тогда лишусь потенциального дела, а деньги нужны. Деньги, деньги, дребеденьги. Позабывав покой и лень, делай деньги, делай деньги. А остальное все дребедень, промурлыкал я, внезапно вспомнив песенку из старого советского мультика. Забавно, но сейчас старая жизнь до переноса казалась призрачным миражом, сном, который никак не хотел забываться. Окружающая реальность давила, заставляя забывать о старушке-земле с ее мегаполисами, удобством и комфортом, считавшихся само собой разумеющимся. Сейчас крыша над головой и обычная горячая ванна выглядят верхом цивилизации. Еще немного и воспоминания о той жизни окончательно потускнеют, может даже возникнут сомнения, а не приснилась ли вся предыдущая жизнь. Ну и черт с ними, ругнулся я, уловив, как меланхолия и хандра незаметно закрадываются в сознание. Только минорного настроения с наступающей депрессией не хватало. Я зевнул и полез из ванны. Какой только бред не лезет в голову, стоит сильно расслабиться. Как был голым, подошел к столу и взял бокал с вином, сделал глоток, глядя в окно на улицу. Давно наступил поздний вечер, Внизу горели факелы, освещая двор трактира. Конюхи распрягали коней, уводя последних в конюшни. Прибыли новые постояльцы. С первого этажа доносились веселые крики. Кто-то задорно исполнял похабную песню, перекрывая общий хохот. Взгляд скользнул с темной улицы обратно в комнату на раскрытую книгу. Это был второй том, найденный на подземных уровнях форта. В отличие от основ здесь приводилась самая разнообразная информация, не обязательно связанная с заклинаниями. Хотя основной массив, конечно, так или иначе касался магии. Этакие справочки по колдовству. Читать я ее начал в дороге и неожиданно увлекся. Сведения давались в разнобой и ни о какой упорядоченной классификации речи не шло, но тем не менее коллектив авторов хорошо постарался. Написанием этого труда в свое время занималось сразу несколько человек, что неудивительно, учитывая общий объем собранных данных. Читать было интересно и страницы пролетали незаметно, несмотря на сложности с разбором текста в некоторых местах. Все свободное время теперь у меня уходило именно на этот фолиант, не считая тренировок, от которых отступать нельзя, тихо пробормотал я, и привычно чертыхнулся. Привычка говорить самим с собой появилась незаметно за время одиночества и не хотела отпускать, хотя от нее следовало избавиться, иначе сам не заметишь, как проболтаешься о чем-нибудь важном, когда рядом лишние уши. Словно подтверждая последнюю мысль, дверь позади тихо скрипнула. С проскользнувшим из коридора ветерком пришел запах трав, цветов и свежеиспеченного хлеба. Именно так пахла давешняя служанка, решившая скрасить ночь щедрому гостю. Я не вовремя, спросили меня, а тонкие ручки уже обнимали, нежно касаясь и поглаживая сначала плечи, затем опускаясь ниже. Вовремя, ответил я, сделал еще один глоток из кубка и только после этого повернулся. Ее губы были слегка припухлыми и несли вкус меда. Шелковистая кожа золотилась в отсветах пылающих во дворе факелов. Большие глаза смотрели с хитринкой, выдавая настрой пошалить. Молодость и свежесть стройного тела манила, выбрасывая из головы лишние мысли. Я не обманывался и знал, что это притворство, что служанка лишь выглядит невинным ягненком, а сама достаточно опытна в интимных делах, успев продемонстрировать это во время купания. Но все равно иногда так охота поддаться очарованию, забыть обо всем и погрузиться в состояние безудержного безумства. Зашуршало, сползая платье, обнажая упругие груди. Не выдержав, я приподнял девушку и бережно опустил на кровать. В ответ донесся задорный смех, вперед протянулись руки, зовущие обнять и крепко сжать податливое женское тело. Утро встретило шумом со двора, кто-то выговаривал конюхам на предмет правильного ухаживания за лошадьми. Постель рядом была смята и ожидаемо пуста. Девушка исчезла вместе с выложенной заранее на стол парой серебрушек. Вставали здесь рано, работа в трактире начиналась с утра, моя ночная прелестница наверняка уже хлопочет на кухне. Я заложил руки за голову и принялся планировать день. Климу обещал зайти после обеда, значит, время есть. Завтрак, прогулка по городу, возможно, базар. Надо пользоваться моментом и познакомиться с жизнью горожан поближе, окунуться в повседневность, чтобы не выделяться из толпы. Потом лавка древностей, нужные ингредиенты. Вне зависимости от итогов разговора, обязательная поездка за город. Нужно как можно быстрее провести ритуал по совершенствованию тумана. Как показали события с караванщиками на постоялом дворе, умение защищать себя не причуда, а жизненная необходимость. Почему-то вспомнился умирающий лесной барон, хрипящий и елозящий ногами по полу. Он не вызвал ничего, кроме равнодушной холодности. Я смотрел на него с академическим интересом, оценивая точность удара когтя. Даже много повидавшие охранники каравана охренели от подобного хладнокровия. Прежний я, скорее всего, блевал бы в углу, увидев труп с выпущенными кишками. Нет, прежний я даже бы из развалин форта не выбрался, пробормотал я, вспоминая возникшую из ниоткуда тень, и белели бы сейчас мои кости в руинах давно разрушенной крепости. Нет, в бездну подобные мысли. Одевшись, спустился вниз, насвистывая слышанную вчера пикантную песенку о сумасбродной вдовушке, принимавшей у себя всех подряд мужчин, пока однажды в одно и то же время не заявились отец и сын, ходившие к веселой соседке, не зная друг о друге. Вдовушка не любила споров и предложила проводить время вместе, на что получила радостное согласие. «Доброе утро, господин Гахор», — приветствовал меня хозяин трактира, стоя за барной стойкой. Руки мужчины расставляли огромные глиняные кружки, в которых легко помещалось пару литров хорошего эля. «И как из таких чудовищ пьют?» «Доброе», — благосклонно кивнул я, быстрым взглядом окидывая почти пустой зал. Похоже, неплохо вчера повеселились, если большинства постояльцев до сих пор нет. «Завтрак, что-нибудь легкое», — предложил трактирщик. Помедлив, я снова кивнул, уточнил. «Только побыстрее, не надо стараться». Но, как оказалось, не стараться здесь не умели, поэтому скворчащая сковородка с беконом и огромной яичницей появилась вместе с кувшином прохладного эля через 10 минут. Принесла завтрак моя знакомая фея, мило улыбнулась, успев шепнуть, что, если я не против, сегодня ночью она ко мне снова заглянет. Почему нет? Живем один раз, глупо отказываться от удовольствия, тем более такого свежего и юного, но при этом достаточно опытного. Дальше выход в город. Прогулка заняла несколько часов и не вызвала особого восторга. Узкие улочки, достаточно широкие только в центре и то не всегда, толпы народа, наглые зазывалы, с разбросом предложения от заглянуть в лавку лучшего оружейника до посетить публичный дом с самыми умелыми шлюхами в городе. Единственное, где задержался, магазин платья, и то потому, что пришлось долго искать подходящую по размерам одежду. Переодевшись, я стал походить то ли на зажиточного торговца, то ли на мелкого дворянина. Впрочем, образ последнего обязательно бы дополнял меч на бедре, но оружия у меня не было. Приятная неожиданность, в городе обнаружилась вполне сносно работающая канализация, наследие имперских времен. В отличие от средневековой Европы, здесь не выливали помои на улицы, метя по головам мимо проходящих людей. Много каменных зданий, в основном одно- и двухэтажные, изредка трех. Чем ближе к центру, тем чище становились улицы, появлялось больше стражи и ощущение общего достатка. В этом отношении город походил на Коллег, где зажиточные жители предпочитали селиться в определенных районах. Вволю нагулявшись и поглазев на людей, тоже ничего особенного, люди как люди, каждый со своими проблемами, я направился в лавку редкостей. Дубовая дверь открылась, привычно звякнул над головой колокольчик. Элим, улыбаясь, стоял за стойкой, словно встречая самого желанного клиента. Ждал. Сверток под рукой показывал, что заказ готов. «Приветствую, уважаемый Гахор, рад вас вновь видеть». «Взаимно, уважаемый Элим», я обозначил короткий поклон, глазами показывая на сверток. «Полагаю, это мой заказ?» «Все верно». Хозяин лавки быстро его развернул, показывая содержимое. Баночки, скляночки, связанный пучок трав, бумажный кулечек и одна миниатюрная шкатулочка, выполненная с изумительным мастерством из твердого дерева красноватой породы. Именно в ней находился основной ингредиент для второго уровня тумана, столченная редкая травка, произрастающая у основания далекой горы, обладающая свойством вызывать жжение на человеческой коже. Проверив все и убедившись, что каждый компонент нужного объема и веса, я вытащил вексель дома маранов. «Здесь 100 золотых, у вас найдется сдача». Оглядев опытным взором бумагу и оценив качество алхимических чернил, торговец сдержанно кивнул. «Несомненно, прошу обождать». Он вернулся из задней комнаты через несколько минут, неся мешочек с золотыми монетами. Звякнув, кошель опустился на стойку. «Вот, прошу вас, уважаемый Гахор». Развязав тесемки и быстро пересчитав содержимое, на лице хозяина лавки не дрогнул ни один мускул, наоборот, в глазах мелькнуло одобрение. «Хорошая привычка в денежных делах, доверяй, но проверяй». Я убрал полученную сдачу за пазуху. «Что же, похоже, все в порядке. Рад иметь дело с таким ответственным продавцом». «Благодарю», — сказал я. Элим кивнул, с достоинством принимая похвалу. Он хорошо знал свое дело. «Вчера вы говорили о неком предприятии», — продолжил я. На секунду на лице хозяина лавки возникло сомнение. Кажется, он уже жалел, что вчера завел со мной этот разговор. Но как личность сильная и решительная, решил не отступать, доведя дело до конца. «Прежде чем мы продолжим, позвольте узнать, что вам известно о проклятиях». Вопрос стал неожиданностью и вызвал удивление. «К счастью, я как раз недавно читал о проклятиях и кое-что знал, в частности, что они сильно отличаются от обычных заклинаний». «Что такое проклятие?» «Это некое действие, направленное на достижение определенного результата. Но как оказать воздействие на мир, прервать течение времени, изменяя события, подгоняя их под определенный сценарий? Это в принципе невозможно. Понадобится такая прорва энергии, такие силы, которые впору называть божественными, не говоря уже о способе осуществить задуманное. Столь сложные плетения невозможно создать. Другое дело проклятия, направленные против человека, они имели специфическую структуру, завязанную на разум жертвы. Заклинание проклятия действует на более тонком уровне, влияя через ментальный образ, проникает в сознание ядовитыми лианами, прорастает внутри, изменяя поведение по заранее заданной схеме. В основном ставит установку навредить себе или находящимся поблизости людям. Специально исковерканное заклинание, привязанное либо к местности, либо к предмету, сводит с ума, делает буйным, вызывает беспричинную агрессию. Человек перестает быть собой, вместо личности возникает клубок кровожадных инстинктов. Паршивая вещь и не менее паршивая смерть. Бывают и тонкие настройки, например, нацеленные на смерть определенного рода. Человеку суждено утонуть, и оказавшись в воде, он сам перестает плыть, подчиняясь заложенной в подсознании извращенной ментальной установке. Попадались и более экзотические типы проклятий. Еще до Старой Империи проклятую магию практиковали колдуны из Великой Пустыни. Изобретательные были ребята, с фантазией, заставляли людей пожирать друг друга, создавая подобие зомби. Или, наоборот, лишали воли, человек останавливался, садился или ложился на землю и умирал, от голода и жажды. Смак в том, что человек знал, что умирает, но не мог ничего с этим поделать. Подчиняясь проклятию, тело не слушалось и погибало. Существовал и другой вариант – проклятие, накладываемое на местность или на вещи с воздействием на физическом уровне. Болезни, смерти, засуха, голод, недород, погибший урожай – оно могло принимать разные формы и образы. В этом случае проклятие больше походило на стандартные заклинания и имело прямую привязку к неодушевленному предмету. Об этом я кратко и рассказал Элиму. Судя по удовлетворенности во взгляде, он остался доволен услышанным. «Все верно, уважаемый Гахор, рад, что я не ошибся, и вы действительно один из тех, кто идет по пути истинного познания. Преамбула закончилась, можно переходить к делу. Но я уже догадался, о чем пойдет разговор, и не ошибся. В двух днях пути отсюда есть долина. С северной стороны ее подпирает скалистый холм, на его склоне есть пещера. Почему не отправить наемников?» Не дослушав, перебил я. Вышло грубо, но нетерпение встретили с пониманием. Элим развел руками. Все подошедшие слишком близко начинают вести себя неадекватно, бросаться на товарищей, что понятно в конечном итоге ведет к гибели. Значит, проклятие комбинированного типа наложено на местность, но действует на мозги. А колдуны и заклинатели, как правило, имеют более дисциплинированный разум с умением не поддаваться навязанному безумию. Поэтому хитрому хозяину лавки нужен такой, как я. Не поверю, что у вас нет соответствующего амулета с защитой от ментального проникновения. Тем не менее вежливо засомневался я. Он есть, но один, признал Элим и криво улыбнулся. А идти туда в одиночку или отправлять кого-то другого? Значит, либо рисковать собственной шкурой, либо довериться незнакомцу, который может сбежать с добычей. То, что в пещере, что-то ценное, я догадался, иначе не стали бы накладывать проклятие. «Что за приз?» – спросил я и, заметив недоумение в глазах собеседника, уточнил. «Что в пещере?» На этом месте хозяин лавки замялся. «Не хочет говорить?» В пещере когда-то жил отшельник, известный своими магическими способностями, наконец изрек он. «Возможно, после его смерти остались интересные предметы. Я готов поделиться ими, или возместить стоимость найденного в денежном эквиваленте». Несколько секунд я смотрел в глаза торговцу. «Врет, понял я, или не договаривает. С другой стороны, не сидеть же постоянно в городе, развлекаясь с горячей служанкой». «Хорошо, уважаемый Элим, я согласен». Глава 17. Первый круг завершен, внешний контур очерчен, необходимые знаки заняли свое положение по периметру перевернутой пирамиды. Остался внутренний круг, и пентаграмма закончена. Останется расставить ингредиенты в нужных местах, и можно приступать к ритуалу. Я ползал по земле, высунув от усердия язык, то и дело сверяясь с картинкой в книге основ. Фолиант лежал рядом, раскрытый на странице с заметками Гахора об измененном порядке тумана. Направление по сторонам света, 4 основных луча, 8 вспомогательных, на вершинах каждого запирающий символ. Руны подчинения заключены в оболочке сфер отрицания. Последние должны не дать энергии выйти за пределы проводимого ритуала. Если что-то пойдет не так, они задержат распространение, позволив заклинателю вовремя среагировать. Безопасность наша все. Пришлось уехать подальше от города и лишних глаз, найти рощу с полянкой внутри, окруженную плотной стеной деревьев и кустарников, прежде чем приступить к работе. Что-то подсказывало, что горожане не будут в восторге, если увидят, как некто чертит странные фигуры на земле под стенами их любимого города. Набежала бы стража с требованием объяснить, что происходит, и не факт, что стали бы слушать. Простой люд побаивается магии, и в большинстве случаев правильно делает. Если ритуал пойдет не так, последствия могут быть самыми разнообразными, начиная от выброса энергии вовне с разрушениями, до капсуляции процесса внутри пентаграммы с гибелью заклинателя, допустившего ошибку. Последний вариант особо хотелось бы избежать. Блин, я чертыхнулся, заметив, что одна из линий имеет отклонение. Стоило подумать о возможном провале, как пошли ошибки. Даже на второй ступени усиления не допускались шероховатости. Чем выше уровень, тем строже подход. Любая неточность могла принести мучительную смерть. О подобных случаях упоминалось в фолианте. Сгореть заживо или упасть с разорванным сердцем, тип смерти зависел от вида усиливаемого заклятия. В моем случае, если что-то пойдет не так, меня скорее всего сожжет изнутри кислота, или снаружи. В любом случае исход будет крайне болезненный, и вряд ли тело найдут в ближайшие дни. Я поднялся на ноги, любуясь своим творением. Кажется, все. Взгляд, брошенный на страницы открытого фолианта, а затем переведенный на испещренную рисунками почву, подтвердил, что изображение перенесено в точности. Пришлось повозиться, но оно того стоило. Осталось разложить ингредиенты в нужных местах. Самое главное в центре – столченная травка с подножья далекой горы. Это основной элемент, без него ритуал не имел смысла. Я бережно вытащил из сумки изящную шкатулку, помедлил и, сохраняя осторожность, приоткрыл крышку. Голыми руками не трогать. Дрянь опасная, как кислота, хватит шепотки, чтобы прожечь кожу насквозь. Поэтому такая редкая. Жаль, что воздействует только на органику. То есть, если в измененный туман попадет вооруженных воин, то жжение появится исключительно на открытых участках тела, лице, руках, шее и так далее, что прикрыто одеждой или броней избежит воздействия. Правда, сквозь ткань жжение должно сработать, если не будет плотной, но это по обстоятельствам. Сколько слоев, условия применения чар, окажется ли туман в замкнутом пространстве, а если на открытой местности, будет ли ветер. Нюансов много, все не просчитать. Ладно, вроде готово, приступим. Я встал на место заклинателя, оглядел в последний раз пентаграмму и нараспев произнес первые слова формулы активации. Секунду ничего не происходило. Затем линии на земле начали исходить едва заметной дымкой. Она стелилась, скручиваясь в небольшие вихри. Настал момент для второй формулы. Резко сменился тембр и тональность. Я почти выкрикивал фразы, делая упор на гортанно звучащие гласные. В затылок словно вонзилась сотня мелких, но чрезвычайно острых иголок. По коже рассыпались угольки. Одновременно появились слабости и воодушевление, что все протекает как надо. Именно в такой последовательности тело заклинателя должно реагировать на вносимые в сумеречный круг изменения. Боль – плата за получаемую силу. Чтобы уметь больших других, требовалось заплатить. Иначе никак. Хочешь возвыситься – терпи. Так написал Гахор, делая пометки. Это была не классическая ветка развития данного заклинания. Второй ранг любого другого плетения не требовал сложной подготовки и столь редких ингредиентов. Но древний чародей пошел своим путем, преобразовав стандартные чары в нечто иное, в перспективе дающие мощный инструмент для опытного заклинателя. Перед мысленным взором возник сумеречный круг, налился уже привычным лиловым огнем. Ячейка с туманом вспыхнула особенно ярко, затмевая собой остальной рисунок. На мгновение закружилась голова, в сердце кольнуло, в ногах появилась слабость. Именно в такой последовательности, об этом Гахор тоже предупреждал, советуя подготовиться, чтобы не упасть. Любой сбой концентрации о ритуале можно забыть. Придется начинать заново, высвобождая призванную энергию за контур пентаграммы. А пентаграмма уже налилась силой, пылая фиолетовым пламенем. Медленно наступали сумерки, и призрачный огонь особенно ярко выделялась на окруженной деревьями поляне. «Эссегор!» — выкрикнул я последнее слово «активатор», чувствуя, как волна жара прокатывается по венам. На секунду показалось, что под кожей на руках скользнули фиолетовые струйки энергии. Сумеречный круг засиял нестерпимым светом. Казалось, лиловое свечение готовилось выжечь глаза. Я машинально зажмурился, но это не помогло. Круг горел перед мысленным взором. Теперь он ощущался по-другому, еще больше погрузившись в глубины подсознания, вплетаясь в сущность подобно симбианту. Сфера с туманом обрела объем, став более выпуклой, Символ заклятия засверкал сиреневым пламенем. Это длилось долгих 3 секунды, прежде чем сам круг и знак заклинания не стали медленно гаснуть. Рисунок пентаграммы вокруг тоже погас, потоки энергии уходили, рассеиваясь в окружающее пространство мелкими всполохами. Я вдруг представил подобное представление под стенами города. По лицу пробежала усмешка. Воображаю, какой бы поднялся переполох. Сейчас не времена старой империи, далеко не в каждом городе есть отделение коллегии магов. Да и сами маги, говоря откровенно, измельчали. Попадаются, конечно, упорные самородки, вроде Сандара, пытающиеся достичь истинной силы, но большинство в основном довольствуется малым. У них нет желания напрягаться, идти вперед, пересиливая себя, невзирая на боль и усталость. По крайней мере, именно такое впечатление оставили записи в дневнике погибшего заклинателя. Никто из его знакомых, обладающих даром, не захотел попробовать оживить древние обелиски. Их устраивало положение дел, и они ничего не хотели менять. Бесхребетные слизняки, именно так бы охарактеризовал нынешнее поколение владеющих магическим даром Гахорку или Асаджар, если бы у него имелась такая возможность. Название «заклинатель» произошло от слова «заклинать», то есть подчинять своей воле чары, делать их послушными, частью себя, вплетая в сущность, становясь единым целым. Это было уважительное обращение, показывающее, что посвященный достиг определенного уровня. Сейчас все по-другому. На этом месте я пожал плечами. А может, дела и не так плохи. Откуда-то ведь взялся маг-отшельник Элима. Судя по всему, он занимался саморазвитием, для этого удалился от людей, чтобы не мешали глупыми запросами. Ладно, об этом потом. Я шагнул за пределы потухшей пентаграммы, прогоняя лишние мысли, и покачнулся. Мышцы стали вялыми, телом овладела отрешенность, накатила слабость, вызывая желание прилечь. Об этом тоже упоминалось в трактате. Надо пересилить себя и сделать еще один шаг, что я и сделал. За ним еще, и еще, пока выжженный в земле рисунок не остался позади, за спиной. Стоило перейти границу, как эффект моментально сменился. Мышцы стремительно наливалась силой, появилась бодрость, прокатившись по телу. Энергия напитала не только сумеречный круг, организм также получил щедрую толику. Обалдеть, я чувствовал себя превосходно. Казалось, сделай шаг, и перескочишь деревья. Реакции обострились. Мир приобрел необыкновенную четкость. Я видел каждую веточку, каждый листочек, словно в окружающем реальности подкрутили контрастность. Потрясающий эффект. Жаль, кратковременный. Обострившийся слух уловил шорох. Мгновение, и на поляну вышли 3 волка, еще 4 держались позади, стая. В сгустившихся сумерках глаза зверей горели желтым огнем, не предвещая человеку ничего хорошего. Из горла вожака вырвался глухое рычание. 2 хищника обошли его слева и справа, готовясь атаковать добычу с разных сторон. На секунду возникло сумасбродное желание поиграть, уклоняясь от когтей и клыков. Поселившееся внутри ощущение мощи подсказывало, что ускоренная реакция позволит устроить танцы с волками. Можно выхватить кинжал и прирезать парочку, это также не должно доставить проблем. Перед глазами даже мелькнула картинка, как это происходит. Но глупое наваждение схлынуло столь же резко, как появилось. Еще не хватало так по-идиотски рисковать. Эффект временный, и никто не скажет, когда закончится, а любая рваная рана – стопроцентная смерть. Поэтому никаких игр. Я щелкнул пальцами, и волчью стаю накрыло молочно-белым туманом. В ту же секунду раздался испуганный визг. Шерсть – это не ткань, тем более не броня, она не закроет от жжения. Удачно зашли псинки, прямо на полевое испытание, пробормотал я, наблюдая, как серые силуэты стремительно исчезают между стволами деревьев. Для меня туман был не слишком густым, позволяя смотреть без преград. Объекты внутри воспринимались полупрозрачными силуэтами. Еще одна приятная особенность заклинания по отношению к создателю. Кстати, об этом. Я быстро подошел к белой дымке и сунул руку внутрь. Клочки тумана скользнули по коже, но ничего не произошло. Значит, защита заклинателя работает, и жжение мне не грозит. Неплохо. Знак использованного заклинания в сумеречном круге потускнел. Трудно сказать, сколько осталось до перезарядки, все-таки таймера нет. Но оно явно уменьшилось по сравнению с первым уровнем. Незначительно, но разница есть. В таких делах и 1/10 доли секунды может сыграть роль. Я глядел, оценивал и анализировал полученный результат с точки зрения исследователя. Предыдущая версия явно уступала новой, и дело не только в кислотном эффекте, Тут и насыщенность, и плотность, и площадь накрываемой области, все повысилось. А из волков вышли неплохие подопытные образцы. Что ж, пришло время возвращаться, но для начала следовало убрать следы ритуала. Это в заброшенном форте, куда раз в 10 лет забредают случайные путники, можно бросить все, как есть. Здесь лучше за собой прибраться. Найдет странные выжженные в земле рисунки залетный крестьянин, пригнав коров пастись на поляну, поднимет шум, начнется никому не нужная суматоха. Проще забросать все землей и обрывками трав. Возвращался, когда окончательно стемнело. Стража на воротах сначала вообще не хотела впускать, после заката въезд в город ограничивался, пришлось расстаться с 4 серебряными монетами, по одной на каждую наглую харю, весело скалящую зубы в отсветах факелов у сторожки. Коррупция и вымогательство, похоже, эти явления неискоренимы ни в одном из миров. «Подавитесь, ублюдки!» Под нос устало пробормотал я, покачиваясь в седле, пока лошадь неспешно двигалась вверх по улице. На первом этаже трактира снова веселье. Элли и вино лились рекой. Звонко звучали похабные песенки. Какая-то девица вскочила на стол и отплясывала кан-кан, высоко задирая юбку. Новое развлечение вызвало бурный восторг, раздались одобрительные крики. Я не стал останавливаться и молча проследовал к лестнице, сделав знак трактирщику подать ужина наверх. Трудно сказать, кем именно он меня считал, но всегда относился с предупредительной обходительностью. Еда в комнате была уже через 10 минут. Еще через пару часов пришла давешняя служанка и начались постельные скачки с подпрыгивающими упругими полушариями, стонами, требованиями еще и просьбами не останавливаться. Утро встретил в седле, выжатый и удовлетворенный. Выехал рано, наскоро перекусив холодным мясом и хлебом, вспоминая прошедшую ночь. Услышав, что завтра уезжаю, девочка расстаралась, не успокаиваясь почти до рассвета. На прощание я щедро ей отсыпал монет, заслужила. Увидев горсть блестящего серебра, девица радостно взвизгнула, повиснув на шее. Жаль, что уже через несколько дней она обо мне забудет. Но я не обольщался, понимал, что у девочки своя жизнь, и я лишь один из ее случайных эпизодов. «Приветствую, уважаемый Гахор», Элим встретил на выезде из города на развилке дорог. Торговец древностями сменил халат-балахон на более практичное дорожное одеяние. «Доброе утро», я поздоровался, быстрым взглядом окидывая спутников торговца. Двое, судя по ухваткам, бывалые воины. Один повыше и пошире в плечах с притороченным к седлу мощным щитом и даже на вид тяжелым полуторником. Второй телосложением не выделялся, скорее худой, но подвижный. За спиной лук и стрелы. Охранники, скорее всего, профессиональные наемники. Классическая двойка. Мечник и лучник. Один прикрывает, второй срезает врагов издалека. Универсальный подход, позволяющий действовать в любых ситуациях. Недурно. Позвольте представить моих сопровождающих. Это Аш, это Крей. Они будут обеспечивать охрану нашей небольшой экспедиции. А это уважаемый Гахор. Я знал, что Элим не вытерпит и поедет в таинственную пещеру лично, и понимал, что в одиночку торговец не отправится, поэтому встретил появление охранников без удивления. Аш был мечником, Крей лучником. Оба черноволосы, у обоих спокойный взгляд уверенных в себе профи, которым предстояла привычная работа. «Рад познакомиться», — проронил я, в ответ короткие кивки. «Так и есть, немногословные профессионалы». Наверняка это не первое их дело и сопровождение важных особ по опасным дорогам для них будничная обыденность. Хорошо, значит знают, что делают, не придется самому постоянно оставаться на стороже, хотя сильно расслабляться не стоит, особенно после того, как начнется дележ добычи. Не знаю точно, что мы найдем в пещере, но уверен, ушлый торговец на этот счет мог дать специальные распоряжения своим телохранителям. Стрелавшую и нет уважаемого Гахора, и все находки автоматически отходят к Лиму. Особенно, если найдем что-нибудь особенно ценное. В этом случае жадность может застлать глаза на любые предосторожности связывания с колдовством. Это следовало учитывать. Ну что, в путь? Я кивнул. В путь. Элим развернул коня одним движением ног, демонстрируя неплохие задатки наездника. Охранники повторили маневр хозяина, выезжая на тракт. За ними потрусила заводная лошадь с припасами. Я неспешно направился следом. Несмотря на раннее утро, дорога в город была запружена крестьянскими подводами, отарами овец и странниками, предпочитающими пеший ход. Большинство направлялось к распахнутым настежь воротам, где уже образовался затор. Какое-то время мы ехали против течения, пока толпа не рассеялась и стала свободнее. Ехавший во главе кавалькады Элим тут же этим воспользовался и прибавил скорости. Мы с наемниками повторили маневр, вырываясь из сутолоки торгового тракта. Путешествие началось. Глава 18. Сложенный в аккуратную кучку хворост весело потрескивал в костре. Крий ловко насаживал кусочки утки на тонкие прутики. До этого он разделал птиц, выщипав перья и разломав на равные доли. А еще раньше днем он же подстрелил их, ловко срезав из лука. «Выглядит неплохо», — заметил я. Сидящий по другую сторону костра Элим согласно кивнул. Аж методично продолжал водить точильным камнем по лезвию тяжелого на вид полуторника. Как оказалось, у воина была привычка возиться с оружием в любую свободную минутку. Для добычи ужина лучник использовал легкие охотничьи стрелы. Но в колчане у него имелись и более грозные снаряды, например, бронебойные с граненными наконечником из тщательно обработанной стали. Такие штуки пробивали железные доспехи с расстояния в 100 метров. Если есть такие стрелы, значит сталкивался с хорошо защищенными противниками и знал, что обычными их не взять, что лишний раз говорил об опыте наемника. «Завтра мы должны достигнуть долины, оттуда до пещеры рукой подать», — сообщил Элим. «Предлагаю заранее обсудить дальнейшие действия. Насколько я понял, план готов», — я кивнул на продолжавшего заточку Аша. «Мы с ним входим в пещеру, пока вы скреем», — новый кивок в сторону кухарничавшего лучника, — «остаетесь ждать снаружи». Сам торговец заходить внутрь не собирался. Для этих целей, а не только для охраны в дороге, он взял бывалых наемников. Амулет, защищающий от ментального воздействия, наденет крепко сбитый Аш, вооруженный мечом, более полезный с точки зрения тактики в условиях ограниченного пространства. Вжик-вжик, точильный камень ходил вдоль лезвия, доводя режущую кромку до совершенства. В унисон ему потрескивал хворост. «Амулет точно сработает?» — спросил я, покосившись на могучую фигуру воина. «Если у того снесет крышу, мне придется несладко, учитывая, что окажемся в пещере». Вжик-вжик. Казалось, солдат удачи не волнуется, что завтра будет рисковать головой, добывая для очередного толстосума магические безделушки. Хорошее самообладание, или скорее умение контролировать эмоции. С другой стороны, я его почти не знал. Возможно, возня с оружием у наемника признак волнения. Вжик-вжик. Выглядит спокойным. А как попадает под действие проклятия, взбесится и набросится со своим хорошо заточенным чудовищем, способным разрубить лошадь напополам, и двигается быстро засранец, рефлексы опытного рубаки, от такого не увернешься, особенно когда справа и слева покатые стены. Вжик-вжик, звук начал раздражать, я понял, что накручиваю себя, и для этого имелись причины. Мне никогда не приходилось противостоять заклинаниям проклятиям, и я не знал, смогу ли это сделать или сам превращусь в кровожадного психа. Точнее, не так, сущность Гахора почти не сомневалась в том, что все получится. В прошлой жизни ему приходилось проделывать подобные трюки. Да что говорить, после смерти он сам превратился в своеобразное подвижное проклятие, привязанное к развалинам форта, голодным до человеческих душ и жизненного тепла. Но у меня подобной уверенности нет, поэтому присутствовал мандраж, а точнее сомнение, что все получится. Может, плюнуть и не рисковать понапрасну? С другой стороны, философия Марша окучила, что без риска не бывает побед. В конце концов, одно дело бросаться в авантюру безрассудно, и совсем другое тщательно и продумав шаги. Иначе как узнать, на что ты способен? Дойти до края, а затем шагнуть дальше, поднимаясь к новым вершинам, невзирая на боль и усталость, ощущая себя победителем, познавая пределы собственного могущества. Это краеугольный камень, на котором держалось древнее искусство пути духа. Но и ломиться вперед тоже нельзя. Так поступают кретины, кому жизнь недорога. Нужен баланс риска и потенциальной награды. Уважаемый Гахор, не будет ли бесцеремонностью с моей стороны задать вам личный вопрос? Обратился ко мне Элим, спустя небольшую паузу. Крий продолжал возиться с готовкой, аж точил свою железяку. Я пожал плечами, кивнул. Разумеется, но тут же уточнил, хотя не обещаю ответа. Торговец взмахнул руками, как бы говоря, ну разумеется. По его лицу скользнула улыбка. «Ну, конечно, вы вправе не отвечать, если не желаете», — он помедлил и осторожно заметил. «Я не мог не заметить у вас характерный акцент. Будет ли с моей стороны наглостью узнать, откуда вы родом?» «Ясно, опять про особенности выговора Гахора, родившегося и жившего за 5 веков до того, как нынешние люди родились. Вы хорошо образованы, умеете вести себя, держитесь с достоинством, это явно указывает на благородное происхождение. Только детей аристократов обучают такому с раннего детства». Торговец извиняюще улыбнулся, развел руками, показывая: «Я не мог не заметить». «Верно, не мог, это бросалось в глаза даже караванщикам из купеческого обоза. Но я ничего не мог с этим поделать, привычка говорить так, как когда-то говорила тень, въелась в подсознание не хуже сумеречного круга. Любое другое произношение казалось коверканием слов, и воспринималось чем-то недостойным. Кто же знал, что сейчас так говорят выходцы из высокородной знати, ведущие свою историю от эпохи Старой Империи?» Элим терпеливо ждал, наемники делали вид, что разговор их не интересует, но аж стал чуть медленнее водить точильным камнем, а Крей слишком напоказ начал возиться с насаженными на прутики кусочками, создавая иллюзию занятости. Наемники тоже заметили нехарактерный для простолюдина акцент и желали узнать подробности. Любопытство присуще не только богатым торговцам, но и обычным псам войны. «К сожалению, именно на этот вопрос я не могу дать ответа», — сказал я и вежливо улыбнулся. Элим понимающе закивал. Похоже, ничего другого он не ожидал. Аристократы не из тех, кто станет откровенничать со случайными знакомыми, особенно если те из простолюдинов. Самое забавное, что по меркам 21 века вел я себя обычно. Не плевался, не чавкал, не вытирал грязные руки об что попало, говорил спокойно, не спеша, не повышая голоса. Для жителей средневековья это казалось верхом хорошего тона. Неудивительно, что меня приняли за выходца из знатной семьи. Это произошло бы даже без характерного говора времен Старой Империи. Внезапно возившийся с мечом аж бросил быстрый взгляд на мои руки, и тут же отвел в сторону, продолжая как ни в чем не бывало водить точильным камнем вдоль лезвия. Вжик-вжик. Я посмотрел на ладони и чертыхнулся. Вот еще один отличительный знак. Даже у самого богатого торговца, за которого все делают слуги, кожа на руках выглядит грубее, чем у меня. Представляю, что подумал наемник, этому сосунку с детства все подносили на блюде, и в руках он ничего тяжелее золотой ложки не держал.